Глава 11. Столица. 29 июня. 1 июля. В принципе, первый этап нашей судьбоносной встречи можно было охарактеризовать как «А, Балрог, перед кем я тут рисуюсь, а?» Демонстрирую спокойную доброжелательность и дружескую заинтересованность. А что ж тогда в руль ни в чем не повинного Нуэна вцепилась так, что пальцы побелели? Лицемерка. Если б не личины заготовки, которые я вытрясла из стави, сорвалась бы. Клянусь честью предков, как есть сорвалась. Впрочем, хвала всем Валар и Эру Единому, маска, которую я обозвала «друг, товарищ и брат», тьфу, держалась прочно. А Тави молодец, хорошие личины сотворила, качественные. Да еще и за столь короткое время. Надо будет потом обязательно найти способ достойно отблагодарить милую барышню. Потом, когда все закончится, так или иначе. В общем, представление удалось на славу. Мило улыбаясь, я везла теперь Эрина на квартиру в доме на Адмиральской набережной, не забывая проводить нечто вроде мини-экскурсии по столице. И в самом деле, за то время, что опальный лорд гнил в распадке, город успел измениться. В лучшую сторону, кстати. Например, этот жилой комплекс, в котором мы с братьями и прикупили квартирку. Еще один самоцвет в сияющую корону столицы. Честно говоря, даже восьмером мы бы не потянули полную стоимость этаких чертогов, несмотря на все рассрочки и кредиты, в которые мы доблестно влезли. К счастью, есть еще льготы и дотации для военнослужащих. Да и папуля нам изрядно помог. И все равно, за квартиру мы с братьями полностью рассчитались только в прошлом году, а за машину в начале этого. А ведь я-то толком и не жила в доме на Адмиральской. Так, набегами. Да и за руль Нуэна Патриота села в первый раз. Зато братцы знатно оторвались на суверенной жилплощади. Одна обстановочка чего стоит. Честно скажу, черно-красно-хромированный дизайн ванной меня убил напрочь. Залезла вчера в джакузи и выяснила, что сочетание цветов и подсветки создает прелюбопытнейшие зрительные эффекты. Я даже без просмотра отснятого братишками шаловливого видео примерно предполагаю, как они там игрались в кровавых злодеев, пытающих визжащих от почти настоящего ужаса девиц. Вот бы кто мигом нашел общий язык с дроу по части любовных игрищ. Хотя, думается мне, что мои братцы в таких делах погрубее будут. Одно слово – казарма. Я хмыкнула, одергивая свои устремившиеся куда-то не в ту область мысли. Украдкой покосилась на Эрина. Бывший возлюбленный меланхолично внимал моей маленькой лекции достопримечательности столицы для гостей города и курил в приоткрытое окошко. Собственно, мне и не нужна была его реакция или участие в разговоре. Моя болтовня была для меня самой сродни заклинанию. Все ради настройки на нужный лад. Ради того, чтобы не вспоминать. То, что вспоминается. И не представляет себе, как потрясающе смотрелась бы эта сумрачная сволочь, например, в ванной, среди агрессивного дизайна а-ля Нолдорская казарма. Или на багряных простынях нашего фамильного ипподрома. Ну а как еще назвать место, где резвятся молодые породистые жеребцы? Выпасом, что ли? Половина стоимости холостяцкой квартирки братьев Анерелла Тиони, куда Эрина привезла Нол, наверняка уплачена за один только вид из огромного панорамного окна. Город, залив и остров Владычицы лежали как на ладони. Право же оно того стоило. Но посудите сами. Утром это изящная пастель, все оттенки серого, размытые мелким дождиком. Ночью футуристическое полотно, где сияющее огнями ожерелье города охватывает полукольцом блистательную корону дворца. Самое безопасное место для любого разговора. Защиту от прослушки тут ставили подчиненные папы, уверенно заявила Нол Вендей, кидая на барную стойку связку ключей от квартиры и от новенького Нуэна Патриота, на котором они приехали. Хочешь поесть? Я сейчас закажу. Отказываться Эрин Рандир не стал. Позавтракать не получилось, обеда не предвиделось, а до ужина еще предстояло дожить. И пока напарница звонила в ресторан, расположенный на нижнем уровне жилого комплекса, он любовался суровыми пейзажами за окном. Этот город, они с капитаном Аптелемнаром много лет внимательно присматривались друг к другу, но так до конца и не определились во взаимных симпатиях-антипатиях. Странное дело, но на то количество рассветов, когда первым желанием Эрина было шагнуть в раскрытое окно, приходилось ровно столько же счастливых и радостных пробуждений, до краев заполненных оптимизмом и кипучей энергией. На сей раз обиженная пренебрежением столица приготовила инчичикисту в подарок несколько зловещих тайн и целое море душевной боли. Холодное-холодное, соленое-соленое и горькое-пригорькое. Воды залива свинцово-коричневые, черно-серый город на горизонте, низкие тяжелые тучи и ни малейшего светлого пятнышка, ни лучика солнца. Лучший фон для темной фигуры у огромного окна. Тоже своего рода картина, и называется она «Одна маленькая, но очень гордая птичка». Неподкупный инчичикист, побежденный, но не сдавшийся, мрачно глядит вдаль. Руки в карманах, ноги на ширине плеч и упрямо вздернутый подбородок. Смешно? Нет, сударь мои, грустно. Заказ исполнили в кратчайший срок. Не прошло и 20 минут, а в дверь уже звонил курьер с тележкой. Салат с брусникой, яйца, запеченные с сыром, и морской окунь, как вы заказывали, миледи. Благодарю вас. Да, это вам не пельмени под черный самайн, и даже не утхановские тарталетки с икоркой. Пространство обширной квартиры-студии было зонально поделено барной стойкой на кухню и сексуально-развлекательный полигон для сильных молодых мужиков. Из мебели огромная кровать, а остальное – всевозможная высокая технология, начиная от гигантского экрана телевизора и заканчивая спортивными тренажерами. Бар набит спиртным на любой вкус, с помощью компьютера можно управлять орбитальными спутниками. А на кухне не только гренки печь, но и при огромном желании оборудовать командный пункт войск ПМО. Сноска. ПМО – войска противомагической обороны. Впрочем, нечто подобное имелось и у Эрина на пике столичной карьеры, только пониже уровню и попроще. А зачем холостому и очень занятому на работе мужчине обрастать вещами, если он и дома-то ночует не чаще 2 раз в неделю? Насиме, конечно, внесла свои коррективы в быт, но Эрину было все равно, где какая вазочка стоит и откуда взялось новое кресло. К слову, какое-либо постороннее присутствие в полустерильном пространстве холостяцкой берлоги отсутствовало напрочь. Хотя капитан Аптелемнар готов был присягнуть, что где-то тут есть заветный ящичек, доверху набитый презервативами, который блистательным молодым офицерам приходится регулярно пополнять. Но, пожалуй, только опытный криминалист сумел бы отыскать на 200 квадратных метрах полезной площади парочку компрометирующих белокурых волос. Приходящая горничная работала на совесть, и не исключено, что имела соответствующую подготовку. «Здесь очень хорошо готовят», – похвалил ресторанную стряпню Аптелемнар. «Вкусно, спасибо за угощение». И рыпнулся было помыть посуду, но вовремя вспомнил, что это все-таки не распадок и не кухня служебной квартиры. «Ну что, поговорим теперь?» – деловито спросил Нол. «Что тебе удалось узнать?» Прямо как в старые добрые времена, когда они хвастались друг перед другом своей информационной добычей перед основным мозговым штурмом. Каждый чувствовал себя бесстрашным охотником, поймавшим самую жирную мышь. На более крупную дичь претендовать на помойках распадка не приходилось.